Глава 10. В 1810 году весною мы все приехали в Петербург, и тетушка Анна Семеновна с нами. Другие обе тетушки жили тогда в Петербурге с семействами. Приехали к нам госпожа Гакс и дядюшка Фома Александрович. Было еще несколько семейств дальних родственников и коротких знакомых. В Петербурге тогда находились на службе из Черноморского флота несколько адмиралов с семействами, которые продолжали знакомство с нами. Все это составляло довольно большое общество и нецеремонное, и всем было общее приглашение. Отец любил, чтобы мы веселились, и у нас для танцев назначен был день, воскресенье. Он часто приглашал гостей к обеду, быв очень гостеприимен и всегда имел хороший стол. Когда кого он звал обедать в первый раз, то, провожая, обыкновенно говорил, что он обедает в таком-то часу, и кому угодно сделать ему честь, он всегда будет рад. Многие пользовались этим приглашением, только всегда присылали узнать, дома ли обедают. Кроме петербургских знакомых, часто и приезжие иностранцы или кто-либо из губерний, предводитель дворянства, губернатор и другие лица обедали у нас. Отец сам никогда нигде не оставался обедать, кроме когда был приглашен во дворец. Императрица Мария Федоровна никогда не забывала, что супруг ее уважал и любил моего отца и одинаково приветливо с ним обращалась. Мария Федоровна, 1759-1828 годы, урожденная принцесса Вюртембергская София Доротея, вторая жена с 1776 года Павла I. Часто отец мой рассказывал нам про разные шутливые их разговоры. Она подарила отцу моему собственной своей работы каме всей императорской фамилии, которые и теперь сохраняются у нас. Каме – камея. Картина, написанная одноцветной краской с двумя оттенками. Императрица Елизавета Алексеевна по свойственному ей нраву разговаривала всегда серьезно, но милостиво и очень отличала отца моего от других. Елизавета Алексеевна, 1779-1826 годы, урожденная принцесса Луиз Баденская, с 1793 года супруга Александра I. В то время, когда перед 1812 годом Калинкур был при нашем дворе французским посланником, в один день отец мой, обедая в дворце, сидел подле государыни, а по другую сторону императора сидел Калинкур. И так как он был большой балагур, то при разговоре о сибирских холодах сказал глупую шутку, что приятнее было бы съездить в Париж, чем в Сибирь. Калинкур Арман Огюстен Луи, 1773-1827 годы, маркиз, герцог, французский государственный деятель и дипломат. В 1807-11 годах был послом Франции в России, выступал за развитие франко-русских отношений, сопровождал Наполеона I в Россию в 1812 году. В ноябре 1813, апреле 1814 годов и в период 100 дней Наполеона, 1815 год, был министром иностранных дел Франции. Его мемуары содержат большой фактический материал. Государыня с презрением отвернулась от него и сказала отцу моему: «А я лучше поеду в Сибирь, чем в Париж». Эти слова, обращенные к нему, доказывали уверенность, что он разделяет ее чувства. Императрица Александра Федоровна была также всегда благосклонна и милостива к отцу моему. Александра Федоровна, 1798-1860 годы, урожденная Фредерика Луиза Шарлотта, принцесса прусская, дочь короля Вильгельма III, с 1817 года жена великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I. Отец мой был очень занят делами, и у него собирались комитеты, я не помню какие, только всегда съезжалось много членов. Он бдительно следил за всеми политическими действиями в Европе и был уверен, что Наполеон имел намерение напасть на Россию и что надобно было готовиться взять меры, чтобы вовремя отразить его. В 1811 году один французский эмигрант, господин Далонвиль, представил по секрету отцу моему бумагу с изложением своего мнения о военной системе Наполеона. Алонвиль Арман Франсуа Дей, 1764-1853 годы, граф, после Французской революции в 1789 году в составе армии, созданной из эмигрантов принцем Конде Людовиком Жозефом Бурбоном, 1736-1818 годы, сражался в Швейцарии, а в 1797 году вместе с отрядом был принят в России, а затем с воцарением Людовика XVIII вернулся во Францию. В 1838-41 годах Алонвиль опубликовал в Париже «Тайные записки с 1770 по 1830 годы» в 6 томах. В пятом томе записок, страница 225, он пишет, что через адмирала Мордвинова передал Александру I в 1810 году свой проект заманивания Наполеона в снега Сибири, что проект был одобрен Александром I и Барклаем де Толли, который сделал его основой своего плана. По русским источникам. Портретная галерея русских деятелей, Санкт-Петербург, 1865 год, страница 39, Отечественная война 1812 года и Русское общество в 7 томах, Москва, 1912 год, том 3, страницы 89 и 97 и других изданиях, Михаил Богданович Барклай де Толли, 1761-1818 годы, будучи с 1810 года военным министром, а в 1812 году главнокомандующим западными армиями, предложил свой собственный план заманивания войск Наполеона вглубь России и сбережения русской армии до решительной схватки. Но народ не понял отступления от Немана до Смоленска, приписывая Барклаю де Толли, шотландцу по происхождению, даже измену. Александр I передал командование русскими армиями генерал-фельдмаршалу Михаилу Илларионовичу Кутузову 1745-1813 годы. Отец мой не доверил эту бумагу своему секретарю и заставил нас переписать копию для себя, а подлинник подал государю. Мнение де Алонвиля было то, что следует Наполеона заманить внутрь России, и как он тогда будет лишен внешней помощи, то легче будет его победить. Не знаю, подействовал ли этот совет, но оно так и сбылось. Москвою пожертвовали, но и армия из 12 языков была уничтожена. Весною в 1812 году мы уехали в Москву и прожили несколько времени в нашей подмосковной селе Знаменском, 40 верст от Москвы, недалеко от станции Черной Грязи, на устье реки Клязьмы, местоположение прекрасное и веселое. Тетушка оставалась в Петербурге, потому что сын ее находился на службе. Вдруг прислали нам сказать, что государь приехал в Москву и что неприятель вступил уже в границы России. Таковое быстрое движение неприятеля еще более подтвердило уверенность моего отца, что Наполеон будет домогаться взять которую-нибудь из столиц. Отец мой решился немедленно отправить семейство свое в Уфу, где у нас было имение. К 2 часам все было готово, что нужно было взять в дорогу, и самый обоз, назначенный к отсылке с людьми и вещами в Уфу, остальное все из дома снесено было в большую каменную кладовую с железными дверьми и ставнями, и поставлен был караул. В 9 часов утра получили известие, а в 2 часа пополудни мы уехали в Москву, остановились там у одних знакомых. На другой день отец мой отправился во дворец. Приехав туда, он нашел в приемных залах дежурных генералов и адъютантов и просил некоторых из них доложить о нем государю, но никто не обратил внимания на просьбу его. Тогда он отнесся к камерлакею. Тот пошел доложить и, возвратясь, сказал, что государь просит его к себе. Придворные думали, что если Мордвинов уехал из Петербурга, то не был в милости, но государь всегда принимал отца моего, когда он просил аудиенции, и разговаривал с ним откровенно и благосклонно. Когда отец мой вышел от него в залу, то те же самые, которые не хотели с ним говорить, обступили его с вопросами, но он, в свою очередь, ничего им не отвечал и уехал. Во все время пребывания государя в Москве отец мой ездил во дворец, в дворянское собрание и ко всем своим знакомым. Москвитяне не все верили, что Наполеон решится идти на Москву. Иные спорили с моим отцом, некоторые дамы даже бранили его, зачем он всех пугает. Отец, отправив нас, оставался еще несколько времени в Москве. Мы, доехав до Владимира, остановились у одного священника, прожили там неделю в ожидании отца, и когда он приехал, то мы продолжали путь до Пензы, где он решил не ехать далее и ждать несколько времени, чтобы иметь скорое и верное известие о нашей армии. Между тем писал в Уфу, чтобы там приготовили для нас помещение.